для приложения своих незаурядных сил. Что за скука, что за горе наше бедное житье? День приходит, день проходит, видно, слышно все одно. Только видишь черные рясы, только слышишь колокол. Днем зевая бродишь, бродишь, делать нечего, соснешь. Ночью долгую до света все не спится чернецу. Сном забудешься, так душу грезы черные мутят. Рад, что в колокол ударит, что разбудит костылем. Нет, не вытерплю, нет мочи, через ограду добегом. Мир велик, мне путь дорога на четыре стороны. Поминай, как звали, и так далее, и так далее. Хотя эти слова Григория из сцены, не вошедшей в окончательный текст трагедии, они как нельзя более точно характеризуют пушкинского героя, и в них он истинный поэт, как и в последнем объяснении с Мариной Мнишек. Вообще, что такое поэзия, как не самое глубокое проникновение в душу человека, наиболее возгоревшуюся собственным порывом, либо переживание от проникновения в минувшее состояние собственной души. Если самозванец еще только перед выбором своего пути, то Борис Годунов, для которого сделанный им выбор стал как бы его судьбою, уже стоит на пепелище всех своих начинаний. К числу отличительных признаков самоценного поэтического слова относится то, что оно определяет самую суть вещей в их приложении к человеческой природе, как и самую суть человеческих качеств, как бы ни были они деформированы социально-историческими обстоятельствами. Тут едва ли не одинаковую опасность представляют собою обе крайности, как рассмотрение человеческих качеств без учета воздействия на них социально-исторических обстоятельств, так и анализ их лишь как продукта последних. Не будучи ни в малейшей степени резонером, даже вообще отвлеченным мыслителем, пушкинский человек обращен лицом к истории во всей ее многоликости. Притом обходится без пространных рассуждений, как это впоследствии будут делать герои Достоевского. Для пушкинского человека время, в котором он живет, одновременно предстает и всей историей, преломленной в бесконечно многообразных признаках текущей повседневности, сколь бы ни были приходящие они. Раз теперь так думает он, то и в предшествующие времена было нечто подобное этому, ибо он относится к своему времени, как бы вставляя его в рамку всех времен. Заниматься самопознанием значит вспоминать обо всем случившемся с тобою равно и с целым миром, а вспоминать о случившемся уже и преображать случившееся. Тут на помощь памяти, вступая в содружество с нею, приходит воображение или вымысел. Воображая о бывшем с нами, мы заново переживаем бывшее. Недаром Пушкин говорил: «Над вымыслом слезами обольюсь». Вымысел — душа искусства. Мере вымысла сопутствует и мера сострадания. Самопознание без самоочищения бессмысленно, да и невозможно. Нельзя познавать себя, не познавая своих слабостей и не преодолевая их. Тот же барон из «Скупого рыцаря» является великолепным тому доказательством. Искусство либо меняет нас, оставляя самими собою, более того, углубляя нашу сущность, либо не является искусством. Мы верим художнику, считаем его вымышленный мир более достоверным, чем эмпирически лично пережитый нами. Вглядываясь в него, всякий раз заново постигаем себя, вообще человеческое бытие, свою принадлежность к нему, и этому нет конца. Неисчерпаемость — признак всякого подлинного искусства. Оно ведет нас в глубину нас самих, как представителей рода человеческого, до конца никогда не познаваемого. Поэтому все великие художественные произведения безмерны и бессмертны. Они адресованы всем нам, когда бы и где бы мы ни жили. Время, выпавшее из вечности, превращается в небытие.